видишь, у тебя с головой не алло. Приговорился слоненок, поди попей водички, мовел. У тебя птицы живут в коридоре. Бразер пришел с румом, у Дрима дома я сру. Дай бог ему здоровья, а брови сами отрастут. Сперыш американец, твой бур в Ираке забит, но заморожен империалистами. Удобно тебе чулки надевать на босу ногу, а я, наверное, помолюсь Господу Богу. Сказал он вяло, но прикольно танцует брейк-данс. Продавцы цитрусовых, съемки на самую цифру. Дождался Петерри, преддверие дня победы. Гудит бег в автобус по понедельникам и с вредом. Паша принял ислам, теперь он не в Лефали. И мы летимся вместе на остров Бали. Странно он разделся, но это выглядит галимо. Рядом оказалась чья-то вульва. Серега пересел с роллов на Вольво. Мих, у тебя дождик в брюках, хватит думать о гуках. Виталий Пелих на санях принимал тебя на днях. Отожми у Ивана пижаму, но тебя искусали собаки. Пожамум не нужен, накидку прикинь продал. Миш, ты подал, подливочки тебе наложить. Еще грудки с пюре, когда-то в матшколе ты не учился муре. А по физике на пятерке, только математика не особо. Безупречно пержу в области, коп прибыл на Иссык-Куль. Сыт выкрутил руль в речку, отлично летит коричневый леча. Похоже на дрищ, жрите, клуб любителей копра. И самарец дрим, вместо бровей грим на основе подливки. Травля однополых браков в Голландии. Я мутанул нежданчика с подливкой. Играю галимой рифмой, подъехал Лейкин. Любим собирать наклейки, переводилки. Хотя, возможно, мы просто мудилы. На члене засело эрекционное кольцо. Костя Спидкор предложил порох по 500. Аскетично танцую в обоссанных борцовках. Динамит срывается на тусовку. Моей девушке дали условку за порно. Баба сыт в арке. Седой старик трет клитор. Запахло кильки, лимонью ей видно. Мерлушку за версту видно. Ее духи — это потофлюиды. И вот к нам заходят элегантные брови. Волнистый попугай на плече. Два смычка пердолем. Он клюнул член. Член. Чел, салат прошлонедельный. Базилик, помидоры, огурец, гуляш, пельмени. Повара охуели. Кишлак бурлит набережная. Я неопрятный, сводяра, иду. Штаны Джон Вин на ветру. Гриндера сверкают в протекторе фарш. Хачи бьют афашника. Я бит, пробел Браво, Димка, Рейн, Люк, Кристина, Шлюха, Сони, Эриксон, 700i. Контейнер играет, варит манягу парень. Черные глаза, караоке, кальян банановый. Здоровый сон на полевом спуске. От трусов несет уксусом. Ты усатая, пошлая сука. Доносился до носа убийственный дух мускуса. Касатка, самоубийца, пизда, мокрянка, тряпка в саках Саныча. Ветровка, стер, педали, азик, подливка, черствый пряник от Палыча. Опять иду, бомжи вслед кидают краба. Свой среди своих толстовка, лакост, я прав. Джонни Браво, White Power, пробелы восставшие из мертвых хулиганы. Крокодил, похожий на собаку, бит, пожал руку Акабу. Подливочка на блюдечке, блевотина, пару батлов жигулевского пойла, Балтика. Козел, козел в банке, брови исполняют дифирамбы. Спит уж гадит, у меня дома, ёба, достойно. Нас не пустили в 33 на 3 пить полево, братки модные. Я с кошелами на ёбло вам ссал рак простаты у Арслана. По старой привычке ебу Настю фен за углы, когда сидел на белом. Дочлинг Авер Алис по циклу в плеере. Ебучая трель из уст компо. Памфлет морить попу у меня и в частности у Дрима. Деструктивен обывателей строй контроль. Отдал приказ ограничений мозга. Повиден в рамки заносту стоит как лох. Спетущ техник Труман и трупом и пост. И в носу кристаллы пороха. Опора на костыли. Из пизды подливку поглощаем жадно. Ветра с Дуада в направлении розовой Ибицы. Петровый Вест пустил на рыльце. Она осталась довольна. Джонни Браво выбил голень ней. Но олх белухой. Радикальный Эд просто ёбнутый. Валя опускает водники и слушает Хильгу. Он отсырел походу. Его размазал клевер как-то. Блять, его клевер размазал.